окном барабанит вновь дождь, ветер песню в трубу напевает. За столом одинокая ложь по бокалам тоску разливает. Дверь стучалась, печаль не открыл, ни к чему она в доме моем. Мне любовь, подарив пару крыл, растворилась за облачным сном. Да с удачей сидел за столом, вместе ели зеленый салат. Но она позабыла мой дом, покидая задела на бат. Серой тучью в спальне моей отдыхала здоровье в кровати. Счастье было куда веселей, лишь одно обошлось без проклятий. Закончился снова звонок, посмотрел, там везение плащ поправляет, не боясь наступить на порог. Настроение глотнуть предлагает у камина, свернувшись клубком. Друг талант согревает бока, и теперь всегда мы втроем, и по жизни об руку рука.